Кстати, Вольфганг Тван Ирахим знает о твоем решении. Жизнь Жерара, как первого короля зверолюдей, имела огромную важность. Его смерть могла привести к непредвиденным обстоятельствам. Я говорил им о сокращении продолжительности моей жизни, но не о поединке. Тем не менее, у меня нет намерения это скрывать. Я расскажу им, как только их увижу. Хотя Ван Ирахим, кажется, уже догадались о моем решении. Назвав имена своих доверенных людей, Жерар засмеялся. Скорее всего, они просто сделали вид, что ни о чем не догадываются. Похоже, они и в самом деле знали Жерара слишком хорошо. Они что, твои товарищи по оружию? Да, с момента исчезновения Шина наши отношения выстраивались на непрерывных сражениях. Похоже, что рассказывает, Жерар чувствовал ностальгию по былым временам, хотя его тон оставался все таким же хвастливым. Слон и черепаха. Даже среди зверолюдей есть виды, живущие дольше других. Я думаю, они вполне могут прожить более 500 лет. Можно сказать, что единственный старпер здесь — это я. Изначально они были в какой-то гильдии, которая распалась во время падения величия. Когда Жерар встретил их впервые, они были еще мальчишками. Они стали его подопечными, с которыми он разделил свою жизнь. Можно сказать, они стали товарищами. Эти парни имеют огромный опыт и мало в чем могут уступить мне. В любом случае, люди этой страны должны выйти из-под нашего влияния. Когда Жерар говорил своих подчиненных, даже если он ими хвастался, у него был вид, будто он о чем-то волнуется. У зверя людей очень быстро сменяются поколения. Хотя нет. Я хочу сказать, что это мы живем слишком долго. Я вышел в отставку уже при втором или третьем поколении, но я стал тенью, на которую все полагаются. Кроме нынешнего короля, зверолюдей, все предыдущие надеялись на мою помощь. Это плохо. Когда сильнейший король оставался активным при каждой последующей смене поколений, это со временем становилось серьезной проблемой. Может, история была бы другой, если бы он становился слабее. Однако сила Жерара со временем практически не изменилась. Но когда он понял, что его присутствие оказывает плохое влияние на правящую династию, было уже поздно. Зная Жерара, нельзя было даже предположить, что он займется политикой. Однако он сохранил свое влияние хотя бы потому, что был частью первого поколения. Я не хочу сказать, что решил умереть только потому, что устал от такой долгой жизни. В стране все еще неспокойно. Хотя все не так уж и плохо, есть избранные, они очень сильные воины. Но если с ними что-то случится, не могу даже предположить, чем это может обернуться. Если бы Шин не пришел, я бы отправился в далекие земли. Если все находились под руководством сильного лидера, это было не так уж и плохо. Но Жерар по силе на порядок превосходил избранных, поэтому ставить их в один ряд было неправильно. Говорят, Вольфганг — превосходный правитель. Что ты скажешь о нем? Действительно, этот парень — лучший преемник из всех поколений. Можно сказать, что вполне до постели он стоит сразу за мной, но при этом он прислушивается к мнению окружающих. Похоже, что нынешний король был сильнее Ван Ирахима. Это значит, что ты можешь все оставить на него, верно? Это так. Хорошо, что был кто-то, на кого можно было оставить страну. Для тех, кто поддерживал Вольфганга, это было бы очень хорошей новостью. К тому же, Жерар мог умереть, не беспокоясь за эту страну, которую создал. Это хорошо, но я слышал, что Вольфганг и Куора не избранные. Почему? Они, конечно, не избранные. Однако это то, что говорят обычные люди. Если посмотреть на их статистику, то их статы в среднем больше 600. Такая сумма статов означала только одно — эти двое по силе превосходили избранных несколько раз. Это оказалось для Шина полной неожиданностью. Оказывается, в этом мире влиятельные люди не ограничивались только избранными. Можно сказать, что они в чем-то являются исключением. Среди моих прямых потомков иногда рождались дети, которые наследовали мои способности. Вольфганг и Куора — из них. Наследственность очень индивидуальна, но в основном значение их атрибутов довольно высоки. А разве у избранных не так же? Никогда ничего подобного не слышал. Но иногда появляются слухи о тех, кто родился за статистикой выше стандартных. Но такие слухи всегда оставались лишь слухами. Жерар подчеркнул свое замечание о слухах. Он не мог не подтвердить появление таких детей, не опровергнуть. Хотя есть мизерный шанс, что человек, превосходящий по способностям Вольфганга, мог бы родиться. Снова подтвердилась вероятность рождения сильного избранного. Как сказал Жерар, каждый атрибут их статистики приблизился к 700. С такими показателями можно было бы спокойно сражаться с Кагира, но при этом он ничего не рассказал о их потомках. Кстати, Шин думал, что для рядового избранного было хорошим достижением, если хотя бы один из атрибутов достигал 500, например, сила или интеллект. Но, похоже, были исключения, у которых было два или более атрибутов, достигших таких показателей. Похоже, что обе принцессы Бейрона попадали в эту категорию. Кроме того, их статы превышали стандарт где-то на 200-300. Эти цифры основывались на слухах о тех боях, в которых они участвовали. Что касается остальных избранных, то их статы в среднем не превышают 350. Простые люди мне соперники, так? Как видишь. Ну, хватит с историями. Вернемся к разговору о нашем поединке. Жерар слегка покачал головой. Ладно, ты знаешь хорошее просторное место, где мы сможем провести поединок. Если мы будем сражаться в полную силу, там камня на камне не останется. Как Шин и сказал, земля, на которой они будут сражаться, превратится в выжженную пустыню. В зависимости от обстоятельств, следовало учесть возможные изменения ландшафта. Конечно, это не могло быть здание, арена или тренировочная площадка. Когда Шин и Жерар сойдутся, за их поединком будет опасно даже наблюдать. Есть одно подходящее место. Так как вы приехали из Бейруна, то должны были пересечь Великий лес Луруа. Там и встретимся. Там есть место, где мы можем сразиться? По мне, это не пролазные джунгли, а не лес. Этот лес особенный. В нем есть такие места, в которых даже срубленные деревья на следующий день вырастают заново. В былые времена я там уже пыталась разойтись как следует, но на следующий день даже вывернутые с корнями деревья стояли на своих местах, как будто ничего и не было. Что за... Этот лес — видоизмененное подземелье. Хотя причина этого неизвестна, но граница леса до сих пор так и не изменилась, поэтому его и оставили в покое. Теперь это место используется для сражений между избранными, так что это будет не в первый раз. Понятно. Как только Шин услышал объяснение Жерара, он перестал беспокоиться о возможных разрушениях и нанесении непоправимого вреда природе. Если все само восстанавливалось, то это в самом деле было отличное поле для битвы. К тому же, если это место постоянно так использовалось, то волноваться было нечем. Если бы эти двое стали серьезными, то даже попавшие под руку местные монстры не стали бы проблемой. Это было просто прекрасно. С местом проблем нет. Теперь о времени. Я думаю, у тебя его осталось не так уж и много. Для меня было бы лучше, если бы мы сразились через неделю. А не лучше ли закончить все как можно раньше? Нет. В этот день, скорее всего, моя сила достигнет своего пика. Тлеющие угольки разгораются в последний момент, в нужное время. Понимаешь? Похоже, его физическое состояние имело свои подъемы и падения. Может, потому что он чуял свою смерть? Он понимал такие вещи в некоторой степени. Это так? Значит, у меня есть время привести в порядок твое персональное оружие. Если мы все-таки сделаем это, у нас должна быть самая лучшая экипировка. Это излишнее. Но я хотел бы использовать ее в своем последнем бою. Личным оружием Жерара были боевые перчатки, закрывающие руки до локтей. Сокрушающая луна. И храм, конечно же, был древний. Они хранились в инвентаре Шина. Так как голубая луна была уже возвращена Шни, у него осталось еще три вещи, принадлежащие его персонажам поддержки. Что с твоей броней? Я надеюсь, ты сохранил ее? Она хорошо сохранилась. Выглядит она теперь несколько потрепанной. Но до совсем плачевного состояния я ее так и не довел. После 500 лет использования я так и не заметил ухудшения ее характеристик. Дай взглянуть. У меня такое подозрение, что ни у кого так и не получилось ее отремонтировать. Это так. Не нашлось никого с нужным уровнем навыков. Если бы не ранг древний с его высоким показателем прочности, то к настоящему моменту она была бы уже бесполезна. Броня Жерара не была похожа на тренировочную одежду, поэтому у него не было возможности поддерживать ее в приличном состоянии, даже с использованием магии. Как Жерар рассказал, если бы у нее был ранг всего лишь мифическое, то она была бы уже полностью изношена. Только благодаря особенностям вещей ранга древние, она имела наивысший показатель запаса прочности. Я сначала передам доспехи. Вот они. Хорошо, я займусь ими. Ужас. Когда Жерар достал из своего инвентаря карту и извлек из нее броню, Шин, даже не проверив ее состояние, не смог сдержаться. Оставшаяся прочность личной брони Жерара составляла только 30%. Довести до такого состояния вещь ранга древние даже в игре было очень сложно. Но, как и говорил Жерар, ее защитные характеристики, даже учитывая степень износа, нисколько не упали. Хотя это было вполне ожидаемо от вещи ранга древние. Когда он ее рассматривал, только одно слово приходило в его голову. Старье. В доспехах были дыры, обуглившиеся и выцветшие места. Шину хотел сказать, что, черт возьми, ты делал с ними все это время? Однако, после более чем 500 лет использования выглядит действительно неплохо. Похоже, ты о них действительно заботился. Когда Шин подумал о том, сколько времени эту броню носили, он все понял. Эффективность не упала, их все еще можно носить. Не в моих правилах хвалить себя, но, похоже, я сделал действительно невероятную вещь. Эй, разве ты должен был сказать тот, кто ее сделал? Хотя то, что сказал Жерар, было разумно, но держа в руках реальную вещь, а не набор данных, Шин задавался вопросом. Эта вещь в самом деле реальна? Он подумал, что для тех, кто хорошо знаком с современной наукой, это могло стать технической революцией. Ну, это прекрасно. Шин прекратил думать об этом. Если бы он вернулся в свой мир, где магия, навыки и все остальное не существовало, то даже если бы была возможность взять что-нибудь с собой, он бы этого не сделал. Ладно, оставь экипировку на меня. Есть еще что-то, требующее немедленного решения. Возвращаясь к дискуссии, Шин задал вопрос Жерару. Если с местом и экипировкой проблем не было, то Шин решил протянуть руку помощи в решении тех вопросов, которые могли возникнуть. Что-то еще? Нет ничего такого. Я официально не занимаю никаких постов, и проблем с наследованием не предвидится. Подготовка уже завершена. Ах да, я хотел бы, чтобы Вольфганг, Куор, Иван и Рахим наблюдали за боем. Ты не против? О, с этим проблем нет. Они уже знают, что я высший человек. Я предполагал, что они захотят наблюдать за нашим сражением. Что касается меня, то я хочу узнать, насколько силен высший человек. Жители этого мира не знают никого сильнее меня и остальных. Конечно, я знаю, что есть монстры сильнее нас. Но так ты сможешь получить лучшее представление о том, чего можно ожидать в других странах. Жерар, наверное, хотел лично испытать, каково это — сражаться с таким сильным противником. В историях о Шине и остальных их силы были преувеличены и были не более чем сказками. Он не мог понять это, не испытав на себе. Действительно, то, что произошло перед падением величия, могло кануть в лето, если бы не долгоживущие расы. Мы будем сражаться серьезно, и чтобы наблюдать за нами, они будут использовать дальновидение. Думаю, этого хватит, чтобы ощутить атмосферу боя. Шин хотел бы напомнить Жерару об опасности, которой подвергнутся наблюдатели, если будут находиться слишком близко. Но похоже, что Жерар все предусмотрел. Здесь было не до шуток. Минимальное безопасное расстояние было не меньше Кимила. Или во время сражения Шина и Жерара случайные жертвы были бы неизбежны. Не имело значения, могли ли они себя защитить или нет. Спокойно наблюдать за боем можно было только с достаточно удаленного расстояния. Точное место мы определим в ближайшее время. Все остальное будет решаться после того, как я сообщу об этом Вольфганду и остальным. Понятно. На сегодня все? Ага. Ох, Шни, прошу прощения, но не могла бы ты отнести чашки на кухню? Да, без проблем. Шни поставил чашки на поднос и ушла, не издав при этом ни звука.